дух благодати к нам прийти в любви святой. И сердца сюда пришедших принял дружному настрой. Научи нас петь ту песню, что поет на высоте. Хоры ангелов небесных, о Спасителе Христе. Здесь мы ставим Авенезер, ты достойным нам помог. Ибо веки Бог нам близок, сохранив нас твой залог. Мы блуждали в мире этом, но Спаситель нас искал. Озарил небесным светом, на Голгофе оправдал. Благодать мы всей душою сознаем нашу тебе. Ты своею добротою приковал нам нас к тебе. Мы так склонны заблуждаться, уходить с твоих путей. Наши сердца.